Глава пятая. «Здравствуйте, ваша светлость!» — слегка поклонился мне Кожедуб. «Какими судьбами на земле князя Антипова оказались? Да еще в одиночестве!» Глава соседской дружины прекрасно понимал всю сложность отношений между Разумовскими и Антиповыми. Аларака Кожедуб демонстративно игнорировал и смотрел только на меня. На тотальное уничтожение стаи аномальных жуков-переростков моими дружинниками тоже внимания не обращал. Если бы маг это сделал, то ему бы пришлось признать факт нарушения границы с моей стороны. «За грибами пошел», — улыбнулся я в ответ. «Да и заплутал немного. Ты извини, что помешал тут вашей работе. Уже ухожу». «А давайте я вас провожу, Ярослав Константинович», — слегка прищурившись, неожиданно предложил Прохор. «Заодно обсудим, как полагается при начале гона, взаимодействие соседних дружин». «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — негромко произнес стоявший рядом княжич Антипов. С момента нашей последней встречи Антон сильно изменился. Даже не внешне, а будто внутри. То ли взгляд поменялся, то ли с лица пропало вечное надменное выражение, свойственное главе его рода. «Здравствуй, Антон Алексеевич», — кивнул я парню. «Какими судьбами в боевом дозоре оказался?» «Решил практики побольше получить», — смущенно улыбнулся в ответ Антипов-младший. «Под руководством Прохора Александровича самое лучшее обучение. Да еще во время гона. К осени в МАМИ с хорошим запасом знаний и умений вернусь, если отец не отзовет оплату». «Повздорили?» — поинтересовался я. В источнике парня я ощутил странную активность, будто он всей структурой тянулся ко мне. Похожий эффект был у носителей моей силы в прошлом. Но я точно знал, что ничего не передавал княжичу. Мои дружинники уже закончили с зачисткой и быстро прошлись по полю боя, осматривая раненых. Я заметил, как возле одного из пострадавших прямо из воздуха возникла походная аптечка. «Можно и так сказать», — явно не желая вдаваться в подробности, ответил княжич и отошел назад. У меня сложилось стойкое впечатление, что парень не хотел мешать моему разговору с Прохором, что на Антона было вообще не похоже. Мне показалось, что княжич оказался полностью удовлетворен нашим разговором. Но в чем заключался смысл для него, я так и не понял. «Повздорили», — насмешливо фыркнул Кожедуб. «Алексей Андреевич уже дважды угрожал изгнать младшего сына из рода, если тот в Москву не уедет. Или хотя бы в Тверь к брату. Я ему теперь жалую не плачу, как наемному магу». «А почему тебе князь это не запретил?» — посмотрел я на главу соседской дружины. «Закончили. Отходим», — негромко произнес Рыков, и я едва заметно кивнул. Буквально через минуту о том, что здесь только что побывали посторонние, ничего не напоминало. Я ощущал через комплекс артефактов, что бойцы моего рода стоят всего в 50 метрах от нас, но для всех остальных они просто исчезли. И это сильно беспокоило Прохора, который постоянно бросал хмурые взгляды на вепря. «Сложно все, Ярослав Константинович», — неохотно ответил Кожедуб. «Мы сейчас как бы сами по себе, но ответственности меньше не стало. Князь основную часть дружины с собой забрал. Там какое-то хитрое обоснование было. То ли на Дальнем Востоке ребята все теперь, то ли их в выделенную бригаду решили реорганизовать». «А кто владение тогда защищает?» — тут же спросил я. До этого момента я был полностью уверен, что Антипов покинул свою территорию лично, но все службы и дружина продолжили работать в прежнем режиме. «В этом и проблема, ваша светлость. Не учите, что с Дальнего приехали. Ни ума, ни навыков, ни фантазии. Один гонор, уж простите за прямоту, Ярослав Константинович. Подо мной сотня личной осталась и еще две в охранении объектов по всему владению. Это необходимая часть по договору патронажа, чтобы участие князя Антипова во всех силовых операциях можно было официальным считать. Вроде как полностью отдать землю чужакам он права не имел. Но Алексею Андреевичу всегда плевать было на правила и законы. И мне об этом сегодня пару раз уже сообщили. В общем, я теперь командир свободного отряда, но привязан к родовой земле. Клятва князя никуда не делась. К Клятва требует не только защищать границу с аномальной зоной, но и всех людей, которые живут на территории владения. Глядя в глаза собеседнику и наблюдая за его реакцией, произнес я. «Что с гражданскими, Прохор? Если все так плохо с обороной владения...» «Вывожу, Ярослав Константинович», — опустил глаза Кожедуб, и мне вдруг захотелось выругаться. Простой и честный человек, каким я считал Прохора, просто не мог смириться с гибелью простых людей, которые даже защитить себя не могли от аномальных чудовищ. «Почти два десятка грузовиков получилось у графа Старковского по старой дружбе взять. На них и возим челноками за границу второго круга обороны». «А восточники?» — сдерживая гнев, прямо спросил я. Внутри клокотала самая настоящая ярость. Никакой доход и никакая прибыль не могли стать оправданием для подобных действий. Одно дело — отправлять на верную смерть своих дружинников ради пары центнеров требухи аномальных тварей, и совсем другое — оставлять на верную смерть несколько тысяч мирных жителей. «Не мешают», — едва слышно ответил Кожедуб. Комментировать слова Прохора я никак не стал. Просто для себя принял решение пообщаться с гостями с Дальнего Востока после окончания гона. Если они выживут, их каким-то чудом не казнят за измену. «И то хлеб. Хорошо устроился этот князь», — восхищенно цокнул языком Аларак. «Сюда не ходи, туда не ходи. Ты свободный человек, но делай то, что нужно для защиты границы. Сокол, может, и у нас есть возможность так кого-то нанять? А то чего мы всю работу выполняем?» Пару мгновений я задумчиво смотрел на чернокожего мага. В ночном лесу белозубая улыбка кота будто висела в темноте, напоминая одного книжного персонажа. Я неожиданно пришел к выводу, что африканец прав. «Что скажешь?» — повернувшись к Прохору, спросил я. «Если у тебя теперь свободная сотня, то и нанять ее можно?» «Если бы все было так просто!» — хмыкнул в ответ Кожедуб. «Мы на привязи сидим, Ярослав Константинович. Пока не дергаемся, могут и внимания не обращать. Но стоит натянуть цепь...» «Понял», — не особенно удивившись, произнес я. «Но какие-то варианты должны быть. Или ты так и будешь живым щитом подрабатывать? Я тебе честно скажу, Прохор Александрович, второй раз у меня может не получиться за грибами пойти. Да и других грибников рядом может быть много». «Понимаю все, ваша светлость», — серьезно ответил Кожедуб. «Но пока мы в дружине Антипова по всем документам числимся, ничего не получится сделать. А во время гона любые запросы на этот счет запрещено отправлять. Если выживем, то потом и о выходе официальном из дружины можно поговорить будет». «Если выживете», — сосредоточенно глядя в темноту, эхом повторил я. Как помочь Прохору и его парням, я не знал. Защищать их постоянно и рисковать нарваться на ответные меры со стороны имперских властей — однозначно плохой вариант. Дежурить на границе, чтобы соседи могли добраться до моего кордона, уже лучше, но грозит распылением и так невеликих сил. Должны быть и другие варианты. «Я уже много всего обдумал, Ярослав Константинович», — хмуро сообщил Прохор. «Пока мы живы, не выйдет ничего. Но я благодарен вам за помощь и участие, и не только за это». Я не слушал Кожедуба и неотрывно смотрел на собеседника. В какой-то момент Прохор замолчал и осторожно сдвинулся в сторону. Я, как готовый к броску змей, повернулся следом за магом, и тот начал ощутимо нервничать. «А что, если мы вас всех убьем?» Вдруг предложил я и услышал позади меня зловещий смех Аларака, а потом нас всех накрыла волна энергии аспекта смерти. Владение рода Истоминых. Первый круг обороны Тверской аномальной зоны. Князь Михаил Юрьевич Истомин был в бешенстве. Гон еще толком не начался, а у него уже полностью уничтожено два отряда дружины, а это без малого 200 хорошо подготовленных бойцов. «Простите, ваша светлость, не ожидали мы твари третьего ранга с аспектом тьмы так быстро?» Потупив глаза, перед князем стоял его командир дружины. «Не ожидали они», — процедил сквозь зубы Истомин. «И за что вы только деньги получаете?» Собеседник на секунду вскинул глаза, но тут же снова опустил их к полу. «Виноват, ваша светлость!» «Конечно виноват, Толик! Конечно!» раздраженно бросил Истомин. «Сам где был?» Командир дружины заскрипел зубами. «Бежит, докладывал, ваша светлость, на другом конце зоны. Там шальная лента прорвалась, откормлена». «Ты не огрызайся, Толик», — нахмурился Истомин. «Докладывал он. Еще раз доложишь, не переломишься. Сколько нужно мне, столько и будешь докладывать». «Виноват, ваша светлость», — покорно кивнул дружинник. Князь смотрел на своего командира дружины, и в голове у него вертелись невеселые мысли. Никто не ожидал 9-го уровня опасности, и мало кто был к нему готов. У самого князя хорошая, добротная дружина, однако ее основная функция — добывать зверей в периоды затишья, пополняя казну рода. Вести боевые действия в условиях 9-го уровня? У князя были обоснованные сомнения. Род Истоминых был старым и достаточно богатым. Право находиться здесь он заслужил еще несколько поколений назад и с тех пор успешно держал границу. Вот только... Начиная с его покойного отца, род Истоминых начал развиваться больше в экономическую сторону. Да, добыча и переработка тварей составляли значительную часть дохода рода, но фокус интереса сместился в другую сторону. Были куплены виноградники на юге империи, и производимое родом вино постепенно начало завоевывать популярность не только в империи, но и за ее пределами, составляя достойную конкуренцию французским и итальянским винам. И сам князь очень этим гордился. Он был умным и образованным человеком и понимал, что охрана границы аномальной зоны, кроме доходов, дает еще статус и уважение, и ни в коем случае не пренебрегал этим правом. Бойцы дружины ни в чем не нуждались, вооружение и снаряжение были самые современные, а ее состав позволял ни о чем не беспокоиться в мирное время. 3000 бойцов, из которых 1000 магов и 300 воителей, позволяли решать задачи широкого спектра без опасений провала или неудачи. Командир дружины Анатолий Ларин в свои 42 года был сильным магистром аспекта воды, уже достигшим 2-го ранга. Кроме него, в дружине было еще 2 мага 4-го круга, и вся дружина в целом уверенно держалась в 1-й полусотне имперского рейтинга. Но это все было в мирное время. Тот же Ларин, полностью соответствуя бойцовскому псу Пожарского, Зейду по кругу и рангу, по факту значительно уступал Водяному по боевым качествам. В то время как Пожарский и Зейд колесили по миру с родовой бригадой «Пепел», молодой князь Истомин изучал виноделие во Франции, а Ларин убивал водянок, что притягивали ему дружинники между изысканным обедом и вечерними развлечениями. Прямо сейчас ситуация была тревожной. Положа руку на сердце, сам князь бы чувствовал сейчас себя комфортнее в своей столичной резиденции в Москве. Однако законы империи обязывали главу рода лично возглавить оборону, без вариантов. Да, конечно же, вся его многочисленная семья, кроме 2 старших сыновей, была отправлена в Москву. Сам князь не был трусом, но прямо сейчас беспокойство зашкаливало. «Семен, что скажешь? Ты же был рядом?» Он повернулся к старшему сыну, который присутствовал тут же, тихо сидя в кресле и подтягивая кофе с ярким запахом коньяка. Княжич Семен Истомин в свои 33 года только-только достиг звания мастера в родовом аспекте воздуха, при том, что твари с этим аспектом регулярно таскали дружинники для прокачки княжича. Как отца, его больше интересовали винные погреба старушки Европы, чем аномальные твари внутри зоны. Тем не менее, он был крепким одаренным. Достаточно крепким. Как раз слово «достаточно» лучше всего и характеризовало дружину Истоминых. Достаточно для мирного времени, но никак для 9-го уровня угрозы. «К моему прибытию парни уже шуганули Сахатова к соседям, отец», — хмуро сказал Семен. «Вот только там странно получилось». «Что странного?» — тут же заинтересовался князь. «Я с отрядом шел вдоль коридора Корчаковского, чтобы тварь не провалилась вглубь. Отряд птицы выдавливал Сахатова обратно в аномалию. Обычное оружие его не берет, ты же знаешь, аспект птицы для твари тьмы, как мертвому припарка». Семен сделал паузу и еще раз отхлебнул крепленый кофе. «Но птица хорош в тактике, чего уж. Вот только в последний момент тварь не в аномалию пошла, а к Корчаковскому ломанулась». Князь ехидно улыбнулся. Граф Корчаковский в последнее время чересчур суетился, пытаясь усидеть сразу на всех стульях. Истомин точно знал, что делать и как вернуть мятежного вассала в стойло, но гон заставил отложить наказание взорвавшегося идиота. Поэтому князь не испытывал теплых чувств к соседу, только презрение и злорадство. «Потешную дружину Корчаковских разнесли в клочья?» — улыбнулся он. «Никак нет», — покачал головой Семен. «Это как раз и есть самое интересное. Я ж говорю, шел вдоль границы владений. Птица доложил, что тварь ломанулась вглубь территории. А перешеек-то узкий. Что такое 1 километр для разозленного Сахатова? Мог бы обратно к нам нырнуть. Поэтому я собирался зайти к соседушке и грохнуть тварь на подходе. Вот только не было там дружины Корчаковских, отец. Точнее, не так. Она была, но сильно глубже. А вблизи границы аномалии разбили лагерь дружинники Разумовского». «Что?» — удивился Истомин. «Разумовского?» «Так точно», — кивнул головой Семен. «Причем я магов среди них не видел. А с другой стороны, там ни одного простого бойца не было, сплошь войны. И знаешь что? Сахатый попер на них, но не добежал». «Как это не добежал?» — удивился Истомин. Ларин также слушал рассказ княжича с интересом. «Очень похоже на ловушки, отец. Но я таких ловушек никогда не видел. Чтобы остановить тварь тьмы 3-го ранга, пусть слегка побитую, но все же...» «Толик, как это?» — немного растерянно повернулся князь к командиру дружины. «Не могу знать, ваша светлость. Нужно смотреть». «Так посмотри!» — взорвался князь. «У нас под боком Разумовские обосновались с непонятными ловушками. А ты надо посмотреть!» «Так это же хорошо, ваша светлость», — недоуменно сказал Ларин. «Я за Корчаковских переживал, что фланг оголится, а теперь понятно, что слева мы прикрыты благодаря Разумовским. Я немедленно отправлюсь туда и поговорю с командиром отряда. Отработаем взаимодействие». Князь заскрипел зубами, но сдержался. «Иди и доложи мне немедленно». «Слушаюсь». Командир дружины с явным облегчением покинул кабинет князя. «Что думаешь, Семен?» Князь встал из-за стола, подошел к бару и налил себе янтарной жидкости из хрустального графина. «Что думаю?» — задумчиво повторил его старший сын. «Думаю, что сутки двое у нас есть. Мелочь, что была у границы, уже выскочила. И шальной крупняк тоже. И это время хорошо бы использовать с пользой. Слышал, что со всей империи вольные к нам потянулись. Почуяли запах денег. Надо бы нанять пару отрядов». «А ты расценки их видел?» Князь сделал большой глоток и слегка скривился. «Шакалы!» «Зачем мертвым деньги, отец?» — тихо спросил княжич, рассеянно глядя в окно. Князь Истомин крякнул от неожиданности, удивленно глядя на необычно дерзкого сына. «Ишь, какой умный нашелся! Ладно, иди отдыхай. Придумаю что-нибудь».